горою. Для влюбленных грустная пора, но тебя люблю сильней, не скрою. Разлучить не сможет нас зима, птицы уж давно все улетели, и гулять погода не зовет, но свою любовь сберечь сумели. Пусть во все метелица метет. Милый мой, к тебе мне не пройти, подождем, осталось уж немножко. Не грусти, весна уже в пути, пробегают осени.